впереди глубоко, наши нашли безопасное место, но там, где они прошли, теперь ожидает не меньше сотни тварей», — прошептала Сира. «Рык, я плохо плаваю, ни в пустыне, ни на севере плавать негде. Я плаваю не лучше камня, брошенного в колодец. На плечи», — спокойно проговорил я, хоть мое сердце и билось с надрывом. «Поплыву я, а ты на мне. Сможешь?» — тихо, дрожащим голосом проговорила Сира. «Смогу. Почему они тебя бросили? Тебя долго не было, а там глубоко, я осталась ждать тебя и нашла мель. Здесь вода то опускается, то подымается», — тихо прошептала она мне. «Чье это решение?» «Пусть тихо, но все же», — прорычал я, злясь на Арию. «Мое, на спину», — приказал я, и когда Сира оказалась на моих плечах, я ускорил свой шаг, и с каждым метром вода становилась все выше и выше. Вот я уже брел по пояс в воде, затем по грудь, смотря, как иногда загорается вдали свет. Между мной проплывали рыбы уже не метровой длины, а не меньше 2 метров. Они аккуратно проверяли мои оголенные руки своими беззубыми ртами, а кто был похрабрее, дергал за одежду. И чем глубже я погружался, тем крепче становились объятия ледяной ведьмы. Она дрожала всем телом, а руки вцепились в копье, которое было поперек моей мощной шеи и упиралось мне в грудь. Ногами она оплела мое тело около живота, и казалось, даже монстр не сможет нас разделить, даже убив. Вот и настал тот момент, когда я не нашел под ногами опоры и нырнул с головой под воду. От ужаса Сира вцепилась в меня изо всех сил, но я был готов к этому. 2 мощных грибка, и мы вновь вдохнули воздуха. Я поплыл, гребя в стороны как лягушка, зная, что Сира помешает мне плыть иначе. «Спасибо», — прошептала Сира. «Смотри за огоньком, Мари, мне так страшно, что я закрыла глаза». «Не бойся», — прошептал я в ответ, наблюдая, как рядом плывет 3-метровая рыба, изучая меня, а позади нее таких же по размеру еще около сотни. Вдруг рыба беззвучно ушла на глубину, и вокруг меня вода словно вымерла, без единого движения, без ряби. Тишина, и лишь внизу, в толще воды, чувствовалось движение воды. Огромное нечто двигалось подо мной, но пока что не проявляло себя. Вот вновь встретилась моим глазам серебристая рыба с меня длиной, что плавала на поверхности и собирала какие-то съедобные кусочки на воде, заодно фильтруя воду. Внезапно около нее появился небольшой водоворот, рыбу развернуло вверх, и с глухим чмоканьем она исчезла в глубинах воды, а моей ноги что-то коснулось, большое и явно живое. Я оттолкнулся от этого ногой и напряг руки насколько мог, понимая, что сейчас я могу стать следующим. Рывок вниз, и я погрузился в толщу воды. Ноги внезапно начало засасывать, я погрузился в воду с головой, чувствуя, как меня обхватывают все выше и выше, а я не могу и пошевелить ногами. Меня проглатывают. Мгновенно появилась догадка, как в руке появился один из моих верных ножей, что я успел вытащить из ножен. Рот огромной рыбины уперся в Сиру, и все никак не мог ее проглотить. Он начал мотать головой, а я ударил ножом в голову, которая проглотила меня уже по пояс. Мои ноги словно сжали тисками, стремясь раздробить, но к счастью, у этой твари не было зубов, однако даже так у меня были проблемы. Нож скользил словно по камню, никак не вредя твари, но вот нож соскользнул в очередной раз, зацепился за что-то, и меня окатило чем-то теплым. Кровь. Догадка была подобна молнии, и я начал бить все ниже и ниже, чувствуя, как пылают мои легкие от недостатка кислорода, как ослабевают объятия Сиры, что спасает мне жизнь. Тварь наконец выплюнула меня, посчитав невкусным, и я оказался в толще воды, а Сира, разжав руки, соскользнула с моей спины. Я схватил ее за спину и мощными грибками начал всплывать. Барабанные перепонки ломило от давления, эта тварь утащила меня почти на самое дно. Легкие пылали, мозг приказывал бросить нож, скинуть сапоги, бросить Сиру как ненужный вес. Фуха, тяжело выдыхая и вдыхая воздух, я вынырнул из воды и, взглянув на открывшую глаза Сиру, так и не выпустившую из рук копья, водрузил ее одной рукой опять на спину. Не произнеся ни единого слова, я поплыл дальше, медленно, но неотвратимо, а впереди на поверхность вверх белым пузом всплывал огромный сом. Он был жив, его огромный, плоский хвост ударил по воде, производя страшный по силе хлопок. Этот гигант 9 метров длиной истекал кровью, из его жабр текли струи крови. Вода окрасилась в бордовый цвет и уже начала закипать от огромного количества мелкой рыбы, что пожирала кровь, а сом все бесновался. Я же пытался напрячь усталые руки и уплыть подальше от этой твари, что привлекало внимание всех в этой проклятой пещере. А сом все бил хвостом по воде, словно специально пытался меня добить своим хвостом и забрать с собой в могилу. Шлеп. Огромный хвост вновь ударил по воде в полуметре от меня, заставив Сиру издать крик ужаса. Сом перевернулся и, разинув пасть, поплыл на меня, беззвучно и оттого жутко, но тут же свернулся кольцом. Ему в бок впилась пара рыбешек размером с мою ладонь, они вырывали из гиганта куски мяса, и этих серебряных, похожих на карасиков рыбок становилось все больше. Вода вокруг сама начала кипеть, подбрасывая в воздух куски мяса. Я видел, как голова сама отделилась от тела, так мне стало понятно, что подплыли хищники покрупнее. Но мне уже было плевать, мои ноги коснулись каменного дна и я что было сил побежал вперед, воды все становилось меньше, а за спиной все шумнее проходило пиршество, и смотреть туда страшно было даже мне. «Рык, сюда!» Откуда-то сверху прокричал Махшут, и я увидел, как с потолка падает веревка, позади меня же тем временем раздавались тяжелые шаги. Я бежал что было сил, и как только руки коснулись веревки я полез наверх, лишь на мгновение обернувшись. В считанных метрах от меня шустро передвигались три черепахи, небольшие, всего лишь размером с повозку, запряженную полутонными быками. Панцири были усеяны тысячами шипами, и зеленоватый свет, что исходил от черепах, мне не нравился, ядовитые. Но что их привлекло? На каменном своде потолка пещеры были будто выдолблены сотни ниш, туда и пробрались Махшут и Ария, и они были, как и я, напуганы происходящим вокруг. «Здесь безопасно», — проговорил Махшут, обняв меня, когда я все же взобрался на потолок. Оглядевшись, я увидел каменные мосты, что шли над самым потолком, соединяя все части огромной пещеры. «Точно?» — прохрипел я. «Точно, Сира, как ты?» — послышался голос Ари, и только тогда за моей спиной зашевелился мой живой груз. Сира молча слезла со спины, подошла ко мне и посмотрела в глаза, долго и пронзительно, а затем без предупреждения обняла меня крепко, очень крепко. «Я плаваю как топор», — думала, утону, когда та рыба нас попыталась проглотить. «Думала, бросишь, утону, сожрут», — тихо, сопя носом, проговорила Сира. «Но ты не бросил. Все хорошо, плавать я умею», — гладя по голове ледяную ведьму, — говорил я. С нас все еще лилась вода, было холодно, и обнимать ледяную ведьму было тем еще испытанием, и потому я приказал стихии. Огонь. От меня повалил пар, кровь моя словно стала жидким огнем, мне стало жарко, словно я горел изнутри, а Сира все сильнее прижималась ко мне. И я видел, как Махшут отвернулся, как фыркнула Ария и направилась куда-то по своим делам вглубь этой пещеры, оставляя меня наедине с ведьмой, что не боялась никого и ничего, но внезапно оказалась беспомощным котенком, не умеющим плавать. «Теплый», разрывая объятия, проговорила Сира. «Нам пора, Ария. Какой это этаж? Тебе удалось выяснить? Это не этаж», проговорил из тьмы Махшут. «Не пятый и не десятый, и конечно же не второй. Ария, может, ты сама им скажешь?» «Махшут, я не уверена», нервно проговорила Ария. «Нигде нет описаний подобных мест в башне». «Есть», вдруг встрепенулась Сира. 300 лет назад в записях безумца было подобное место, которое он назвал бонусным этажом. «Это бред сумасшедшего», — прокричала Ария, и мне показалось, что ее руки слегка засветились магическим светом. «Ты не понимаешь, Сира, если это бонусный этаж, то выжить здесь практически невозможно, и любой бедолага, попавший сюда, попросту не мог о нем рассказать, но сумасшедший смог», — это уже кричал Махшут. Он писал, что в подобном месте он обрел большее, чем получил за проход всей башни, а он спускался в башню 5 раз. 5 раз, Ария. «Это уже не важно», — выдохнул я, смотря, как внизу на наши крики начали собираться монстры, что просто смотрели, не в силах добраться до нас. «Если это все-таки этаж, то у него должен быть выход. Ария, ты чувствуешь его?» «Да», — тихо ответила она мне. «Он на дне озера, в самом глубоком его месте». Настала тишина. Сира вновь прижалась ко мне, ей было страшно, а я смотрел вдаль, на озеро, куда я не хотел возвращаться. «Должен быть иной путь», — проговорил я, — «и он есть, там журчит вода», — кряхтя, встал и проговорил Махшут, — «уровень озера меняется, именно из-за этого и слышно журчание». «Я ничего не слышу, и не мудрено», — печально вздохнул Махшут. «Так прислушайтесь», — посоветовала Ария. Тишина настала, и я все равно ничего не слышал. Так прошло пару минут, но затем издали начал доноситься тихий скрип, и вдруг послышалось журчание. Я взглянул вниз на камни и увидел, как уровень воды начал падать, быстро и неотвратимо. Но вот скрип и журчание прекратились. Мы, не сговариваясь, собрали те вещи, что у нас остались, и пошли от ниши к нишам по каменным мостам в сторону источника звука, что изредка, но все же вновь и вновь повторялся. Пройдя километров 6 по неровным поверхностям и нет-нет, да наблюдая за монстрами внизу, мы подошли к краю. С руки Арии сорвался небольшой светящийся шар, что осветил огромное каменное колесо, подобное видел я у мельниц. Правда, размером мне это напомнило колесо обозрения из мира наркомана. Старое, поросшее мхом, колесо уже не могло крутиться, и его лопасти затыкали проходы стока воды из озера. «Я чувствую знак башни», — проговорила Ария, протянув ко мне ладонь. «Рык, дай твой нож, мой был утерян». Огромный тесак в маленьких руках Арии выглядел неуклюжим инструментом, но она смогла правильно и аккуратно порезать ладонь, и кровь хлынула на каменное водяное колесо в полсотни шагов в радиусе. Кровь впитывалась в камень, и он словно оживал. Нет, он не превращался во что-то живое, он преображался. Мох, грязь, все исчезло, и колесо уже без скрипов начало медленно крутиться. Когда оно сделало первый оборот, вокруг начали загораться кристаллы, тускло, но их было так много, что свет начал резать нам глаза. А на каменном полу вновь, как и на первом этаже, начала расти трава. Но самое главное, в свете кристаллов наверху каменного колеса мы заметили фигуру, что смотрела на нас, сверху вниз. Оно было одето в темный халат с капюшоном, а его глаза горели красным. «К бою», — тихо проговорила Ария, смотря на то, как фигура ступила на колесо и начала медленно, вместе с лопастями, спускаться вниз, к нам. И когда до нас ему оставалась половина пути, пещера содрогнулась от мощного голоса. «Вы кто такие? Я вас не звал», — громогласно проговорил мужской голос. «Идите». Продолжение следует. Глава 11. Перезалив после ошибки. Мы были готовы к бою, но странное существо, и не думая нападать, медленно спускалось, стоя на огромном водяном колесе, и чем мы становились ближе, тем сильнее до нас доносилось удивление неизвестного. Все вокруг него преображалось. Когда он ступил на каменный пол, начала проявляться мозаика, выложенная неизвестными мастерами из маленьких, размером с ноготок, плиток. Он стоял в темном халате с капюшоном, что скрывал его лицо, и как я не всматривался, ничего кроме тьмы увидеть не мог, словно там не было ничего, и лишь красные огоньки за место глаз испускали свет. Он медленно прохаживался перед нами, бурча что-то под нос. «Значит, этот этаж выпал из списка башни и начал жить собственной жизнью, шаркая сапогами с металлическими носками о каменный пол и высекая искры», — говорило само с собой странное, но разумное существо. «Нет, я не удивлен, подпитки-то не было уже давно, и все же система безопасности сработала. Найдя ошибку в алгоритме, пустил один отряд на отладку, а временный сбой вызвал разработчика башни для инструктирования местных аборигенов для наладки процесса. Но почему именно я, уважаемый?» Попыталась обратиться Ария, но существо в 1,5 метра ростом, как и все остальные местные, лишь отмахнулось. «Ну не могло быть все так просто, разработчики переносятся лишь в критической ситуации», — развело руками существо, смотря то на меня, то на Арию. «Или я все же симуляция, надо проверить, а то вдруг я решил внести себя в башню, скопировав разум. Эй ты, лысый придурок, вдарь мне в лицо». «Что?» — спросил я. «Ударь его в капюшон», — уточнил Махшут. «Ну и безмозглые же проходчики нынче пошли», — начало кричать существо. «Меня просить дважды не пришлось», — мощный, здоровый кулак влетел внутрь капюшона, не чувствуя ни кожи, ни костей, что должен был сломать и разорвать, а лишь упругость. Существо отлетело метров на 6, ударилось об каменную стену пещеры и тихо сползло на пол. «Ух-ха-ха-ха-ха», не вставая с пола, произнесло существо, у которого, как оказалось, и ног-то не было, а руки в рукавах то ли были, то ли нет. «Неплохой удар, очень даже неплохой, но, к сожалению, недостаточно хороший». «Так вы создатель башни?» — спросила Сира. «Все-таки это временная аномалия, и это все упрощает. Теперь нужно найти инструкции на подобный случай», — пробормотало существо, взлетая с пола и не обращая внимания на вопросы Ари. «А, нашел. Ну и инструкция, конечно. Так, слушайте меня, искатели». Существо подлетело метра на 1,5 над каменным полом, и его халат из темной непонятной ткани вдруг начал превращаться в золотой, а его руки приобрели форму, словно высеченные из тьмы. Вокруг него начали светиться кристаллы на потолке, Зеленый свет осветил лишь тысячную часть пещеры, но и этого было немало. Километры тьмы вокруг рассеялись, и на потолке стали видны линии кристаллов, что срослись воедино и будто нити ушли к водяному колесу, словно провода по дому. «Проходчики, у меня есть для вас задание», — торжественно произнесло существо. «Возрадуйтесь же, я, великий и могучий Мехмед древности, решил, что вы достойны, и я готов вас осчастливить. Если вы согласитесь выполнить мою волю, то получите дар, который облегчит ваш путь и выполнить вашу миссию. Можете задать вопрос или попросить о даре, я внемлю вашим просьбам, проходчики». «Оружие дай», — выкрикнул Махшут, — «и бурдюк с нескончаемым вином». «Книга знаний древних», — проговорила Ария. «А что ты на самом деле можешь дать?» «Единственный правильный вопрос задала Сира. Могу зачаровать то, что у вас есть», — скромно проговорила сущность, сияя в своем золотом халате. «Я лишь тень настоящего я, но, думаю, и этого будет немало. Что ты можешь рассказать нам о мире?» — спросила я. «Немало, о, лысый, запертый треугольником», — усмехнулось существо и опустилось на пол, отчего его золотой халат слегка побледнел. «Но сначала задание, а потом уж и все остальное». «Ну уж нет, начнем с зачарований, а потом уж и твое задание. Иначе, как знать, вдруг мы не сможем его выполнить. Да и не сбежать нам от тебя, пока не выполним твою просьбу, и потому я надеюсь, что оплата будет достойной». Начал раздеваться Махшут, снимая свои штаны, а затем и вовсе остался в одном из подним, поймав при этом осуждающие взгляды наших девушек. «Ничего не знаю, мне одна пиявка едва не откусила парочку нужных мне выпуклостей, зачаруй мои штаны на неуязвимость». «Да что за проходчики пошли», — возвело руки к потолку существо. «Ты даже не знаешь, что за задание тебе предстоит. А что тут знать, активировать символ силы на этаже, что находится на дне озера», — пробурчал Махшут, протягивая мокрые штаны существу. «Так что давай, работай, торговец. Я Мехмед, ты должен радоваться, что я решил с тобой заговорить, низшие создания. Это ты кого низшим назвал?» Усмехнулся я, вынимая ножи. «Рык, как думаешь, у него есть кровь?» Спросил Махшут. «Сейчас узнаем», кровожадно улыбнулся я, понимая, что сейчас будет торг. «Мы нужны тебе больше, чем ты нам», проговорила Ария, зажигая в своей руке свет. «И ты не Мехмед, ты темный, пусть золотые одежды и выглядят красиво, но ты порождение тьмы, этого не скрыть яркими одеяниями. А вы думаете, лишь светлые Мехмеды строили башни?» Усмехнулось существо. «Вы ничего не знаете. Так расскажи», — попросила Сира. «Сперва согласитесь на задание», — усмехнулось существо и вновь взмыло в воздух. «А перед каждым из нас в полуметре появился небольшой заостренный кристалл. Либо вы прокалываете кристаллом палец и принимаете задание, либо я удаляюсь, а вы сами ищите проход с этого технического этажа». И этот урод без предупреждения начал исчезать, он словно истончался и пропадал, словно его и не было, вокруг же затухали кристаллы и само огромное каменное колесо начало вновь обрастать мхом и останавливать свой ход. «Ах ты тварь, я понял его даже больше, чем все остальные. Прошлая моя жизнь быстро объяснила, что тут к чему, это существо не угрожало нам, оно констатировало факт. Ему плевать, сколько еще времени все здесь не будет налажено. Если я правильно все понял, он в каком-то ином времени живет, а темный он или нет, мне глубоко без разницы. Здесь, в башне, особо выбирать не приходится. Стоять!» – заорал я, что было сил. «Я согласен, но только если плата будет равна сложности задания». «А вот это правильный разговор, лысый», – вновь проявилось существо, вернув все в изначальное состояние. «Я, правда, не ожидал, что ты будешь первым, кто все поймет. Ну и, чего ждем? Колем палицей вперед, выполнять задание, а как же мои штаны?» Протягивая свои портки, жалобно проговорил Махшут. «Хатаса Икшаур, ты, безмозглый!» — закричало в бешенстве существо. «Да пусть тьма поглотит меня, пускай во мне зажжется мерзкий свет, но я не буду зачаровывать твои дырявые трусы. Это штаны», — обидевшись, проговорил Махшут, натягивая штаны. «И они не дырявые, они новые, ну почти. Носки зачаруешь? А-а-а!» Потолок пещеры содрогнулся от крика сущности, у которой рта то нет. Оно разговаривало вибрациями, и когда он кричал, свет осветил его лицо, что вибрировало, а глаза растворились во тьме. «Проклятая башня, Ахтарус Кинрада, во все отверстия этого низшего. Признаюсь, иногда мне казалось, что Махшут гений, мудрец, который знает все наперед. Он довел неведомую мне сущность до белого коленя». Успокоившись, оно приняло кровавую клятву и, взглянув на наше облачение, уже, как нам казалось, было более спокойным, и молчаливо согласилось с нашим условием, сперва стулья, а потом уже задание. У Сиры он забрал копье и тут же вернул хозяйке, что-то шепнув ей на ухо, и по таинственной улыбке Сиры я понял, что теперь это не просто копье. Арию существо лишь коснулось, и белоснежная одежда девушки стала черной, а затем вновь вернула свой белый цвет, оставив лишь на рукавах пару темных линий словно молнии. Темный же что-то шепнул ей на ухо, и та засмеялась словно одержимая. А я, взмолился Махшут, потянувшись к своему поясу, но темный опередил его, и тронул лук, заставив тот пойти трещинами, которые заполнила тьма. Существо подошло и ко мне, я протянул ему свои ножи, но существо лишь покачало своей головой, и указало на мою руку, которой недавно я и ударил по лицу существа. «Зачем зачаровывать то, что можно потерять?» — спросило существо, а я с замиранием сердца смотрел, как чернеют мои костяшки на кулаке. Существо приблизилось к моему уху и прошептало, ровно так же, как и остальным, и никто не мог услышать, кроме меня, что сказал этот темный. «Скорее сними треугольник со лба, брат, он сдерживает тебя», — провибрировал странный маг, и я не почувствовал его дыхание, но каждое слово его отпечаталось в моей памяти. «Я буду первым наставником на твоем пути, призови тьму и попробуй на вкус силу нашей матери в бою». Существо, сотканное из тьмы, в золотистом халате смотрело на нас устало, его глаза из красного пламени превратились в белые огоньки, и оно спокойно обрисовывало нашу непростую задачу. Махшут был прав, на глубине 100 метров на самом дне озера стоит каменный трон с печатью древних, ее-то нам и надо запитать магией крови. Само существо выполнить задание не в силах, так как не может отойти от водяного колеса, где стоит печать силы. К его беспокойству о том, что главная печать находится под охраной твари, что вырвалась из глубин, и за многие сотни лет, за которые никто не посещал этот этаж, лишь усилилось, мы отнеслись серьезно. Но все же, мы высказали свое недоверие, на что назвавшийся Мехмедом рассмеялся. Существо само укололо себя кристаллом в руку, и из нее потекла на каменный пол черная, словно нефть, кровь. «Я Мехмед в 7-м ранге, архимаг тьмы 5-го круга, глава клана Безликих, оглашаю свое истинное имя. Тианга Тыква, поданный империи без императора под управлением Сигуната, страны, что зовется Хыткова», торжественно проговорил темный, и кровь его налилась силой, она светилась изнутри. Это клятва на крови, и назвав свое имя, он инициализировался для того, чтобы активировались наши клятвы. «Я не замышляю ничего, что навредит одному низшему и трем равным. Мое задание направлено лишь на стабилизацию башни и ремонт технического уровня. На этом моя миссия окончена, я вернусь после того, как будет запитана силой печать моего этажа». После слов архимаг и по совместительству Мехмед пропал, кровь наша на полу сияла подобно драгоценным рубинам, а Махшут почесал свои грязные штаны и натянул на своем луке тетиву. На пустой тетиве появилась черная стрела. От неожиданности Махшут отпустил тетиву, и стрела вонзилась в серый камень на треть. Лучник вновь натянул тетиву, и новая стрела вошла в камень, но уже на четверть, следующая на 1/5, и после третьей стрелы, что оставило царапину на камне, стрел больше не было, сколько бы раз не натягивал тетиву Махшут. «Он меня обманул!» — расстроенно прокричал кочевник. «Где стрелы? Почему только 3? А ты подожди, когда лук вновь зарядится», — проговорил спокойно я, смотря на свой кулак, который реагировал на мысленный призыв. Стоило мне произнести в голове слово «тьма», как костяшки тут же темнели, если же произнести слово еще раз, и рука становилась совершенно обычной. «Сира, ты поняла, как работает твое зачарование?» «Да», — улыбнулась ледяная ведьма и, кажется, была готова расцеловать свое копье. «Ария, у меня проблемы», — почесала волосы наша главная ударная сила. «Меня одну поставили в тупик», — объяснение Мехмеда. Поднял я бровь. «Похоже, не только мне нашептали на ухо что-то важное. Про задание всем все понятно, или только я не понял, как его выполнить?» Раздраженно дергая тетиву, спросил Махшут. «Вы все улыбаетесь, даже рык лыбится. А мне лук сломали. И штаны, хоть и просил, так и не зачаровали. А ты пожелай стрелу», — посоветовала Ария, и вдруг стала на 2 головы выше. Ее мантия, тканевая броня начального Мехмеда до пола, вдруг удлинилась и приподняла девушку, рукава также стали длиннее, и она хлестнула тканью по стене, высекая искру. «Боевая мантия, вот подарок существа. О, смотрите, появилась!» заорал Махшут, я пожелал и стрела тут как тут, но она слабенькая. Это мне Лук сказал. Да заткнись ты, закричала Ария, вдруг закрыла себе рот и вернула свое одеяние в изначальную форму. Вещи влияют на наши эмоции. А почему тогда эти двое так спокойны? Спросил Махшут, натягивая лук и вынимая стрелу, что появилось, и положил себе в колчан. Затем вновь натянул лук и забрал еще одну стрелу. Вот вернусь в свое племя, буду стрелами торговать. Они получили то, что связано с их стихиями, а нам они противоречат, потому мы должны контролировать эмоции, объяснила Ария. А я не хочу контролировать, Махшут. Одновременно сказали мы на начавшего раздражать кочевника. Да шучу я, шучу, уже спокойно проговорил Махшут. Мне не нравится, когда во мне пылает желание послать кому-нибудь стрелу в задницу. Рык, Сира, спросила Ария, ожидая, когда мы испытаем свой аванс и начнем все же выполнять задание. Сира молча подошла к огромному колесу и дотронулась кончиком копья воды, что текла ручьем, и появившаяся огромная сосулька заблокировала колесо. Тьма, мысленный посыл запустил неизвестное заклинание в кулаке. Один удар по сосульке, и та рассыпалась на тысячу осколков. Это было ответом моим членам отряда. Но во мне не было спокойствия, я уловил какую-то странность во всем, что происходило сейчас с нами, но никак не мог понять, что именно меня беспокоило. Небольшой совет отряда, и вот мы уже выдвинулись выполнять задание, доев последние крохи питательного порошка, который смог сохранить лишь Махшут. Первым делом я занялся каменным колесом, помогая ему раскрутиться еще мощнее. Сира же замораживала воду на верхней точке водяного колеса, чтобы инерция сама разогнала колесо. И так нам удалось за час разогнать колесо до скорости, когда его шум заполнил весь зал огромной пещеры, и еще около часа мы наблюдали, как энергией наполняются кристаллы на неровном потолке и на полу пещеры. Пещера была огромной, но она была рукотворной, даже на дне озера горели кристаллы, создатели не были слепы и задумались об освещении. А вот монстры уже отвыкли от света, шума водяного колеса и энергии, что наверняка их раздражало. Огромные пиевкообразные монстры начали беситься в глубинах озера, а так как вода была прозрачной, то мы наблюдали, как гиганты убивают друг друга. Рыбы также не оставались в стороне, огромные сомы сожрали несколько черепах, а мелкие кровожадные рыбки пытались пиршествовать на телах еще живых пиевкообразных гигантов, и помирали стаями, когда их засасывали огромные трубообразные рты. Колесо, раскрученное до предела, потребляло воду из озера, выбрасывая с ней твари по каналу вниз с такой скоростью, что обитатели озера даже не понимали, как они успели оказаться на суше, ведь еще пару минут назад над ними были метры воды. Огромные рыбы, спруты метров 6 длиной, какие-то светящиеся черви, да, опасности в этих водах было предостаточно. Но нас приковывало к себе самое глубокое место в озере, огромная яма, в которой скрывалась какая-то невообразимо огромная тварь, защищающая трон и печать силы. И нам не победить монстра, поставленного нашими врагами, просто так, сходу. Но через пару минут размышлений мы уже готовились идти на смерть, чтобы в бою заодно проверить и подарки темного. Сира стояла на выступе каменного моста над самым потолком, над тем самым местом, где затаился монстр. В кожаной броне и с копьем, покрытым инеем, она смотрела в глубины, где чернело тело монстра, что беспокойно двигался в воде. Вот-вот и его тело частично появится на поверхности. Он глубинный монстр, и я подозреваю, что вся остальная живность в пещере развелась лишь для того, чтобы поддерживать его немеренный аппетит. Ария расстелила рука в своей тканевой брони на земле и чертила на нем пентаграмму. Она, как и Сира, готовилась к бою. Единственным членом отряда, что решил подремать до начала схватки, был Махшут. Я, как и девушки, тоже готовился. Я призывал тьму и отпускал ее. Она приходила, но только касалась кулака, а земля, которой я намеревался усилить удар тьмы, беспокоилась. Ей не нравилась близость стихии воды, но я знал, что без нее наш план не сработает. Время шло, а водяное колесо все работало, и вот уже воды там, где совсем недавно глубина была в 100 метров, осталось всего лишь метров 7. Вокруг, насколько хватало глаз, была грязь, в которой барахтались сотни, если не тысячи монстров, пожирая друг друга, либо просто задыхаясь как рыбы. На дне были видны строения, стены зданий, все было разрушено и, как намекали кристаллы, что еще сияли посреди грязи, так просто уничтожить все у тех, кто затопил пещеру и населил монстрами, не получилось. А вот в последнем уголке, заполненном водой, кипело сражение не на жизнь, а на смерть. Черная тварь не терпела соседства, а огромные рыбы и мелкие плотоядные хищники не собирались помирать без воды и пытались отвоевать себе кусочек водной территории. Огромные пиявкообразные твари, которые могли высунуть голову из воды, несмотря на глубину, стоя на дне, сражались не за воду, а за еду. Их была примерно сотня с небольшим, и против черной твари с множеством щупальцев, что скрывалось в глубине, у них не было и шанса. Щупальца пробивали насквозь их тела, но пиявкообразные твари отрывали своими когтями эти щупальца, ослабляя тварь. «Сейчас», — проговорила Сира, и шагнула в пустоту, падая с высоты вниз, прямо на монстра. «Граа!» — взревел я, прыгая вслед за ней, краем глаза замечая, как сорвалась со своего места Ярия, расправляя свою тканевую броню и подхватывая одним из рукавов Махшуда, что уже натянул тетиву с черной стрелой в своем луке. Было страшно лететь в пучину, где из воды тянутся вверх черные, словно высеченные из камня щупальца, а сама вода красна от крови. Свободный полет замедлился, заклинание Арии сработало, и мы уже не падали, а планировали. Копье Сира увеличивалось в размерах, обрастая льдом, и этот холод, что шел от нее, даже мне, уже привыкшему, был страшен. Вокруг нее засеребрился даже воздух. «Холод!» — закричала Сира. «Есть! Я!» Ее копье коснулось бурлящей воды, и оглушительный треск наполнил воздух, чуть не взорвав мои барабанные перепонки. Толстый, полутораметровый лед застыл под ногами Сиры, что уже выдергивало из него копье. Вода стала льдом на десятки метров вокруг, а щупальца, что торчали над водой, сломались и упали на лед. Те же существа, что были на поверхности, заживо вмерзли в лед, но всего лишь на 1.5 метра в глубину, и этого было достаточно, чтобы обратить на себя внимание черной твари, что охраняла печать силы. «Пора помочь Сире», — пронеслось в моем разуме. До льда осталось около 2 метров, и потому я заорал, что было сил. «Тьма!» Кулак налился тьмой, и вся сила моего тела, вся сила моей руки ударила в лед при приземлении. Лед вздыбился подо мной и Сирой, расколовшись на огромные льдины. А из глубины открывшейся воды на нас понесся монстр, огромная голова с пастью в 1.5 моего роста и 1.5 сотни щупалец, готовых нас порвать на куски. И прямо в пасть со свистом вошли 2 стрелы, на мгновение остановив монстра перед поверхностью, и Сира вновь погрузила свое копье в воду. Холод чуть не убил меня, и потому я мысленно призвал к своему защитнику, что не даст мне погибнуть. Огонь. Мысленного посыла хватило, чтобы я внутри запылал, и холод не заморозил мою кровь и плоть, превратив, как и воду, в лед. Но все равно холод обжигал мою кожу до боли. Но вот этой твари не повезло еще больше, чем мне. Краешек ее пасти поднялся над водой за мгновение до того, как Сира вонзила в воду свое копье. Монстр на 2 метра вмерз в лед, но был еще жив и непобежден. Черная стрела со свистом зашла в лед, оставляя трещины в толстом льду, и вонзилась в глотку монстра уже за гранью льда, под водой. И я вновь нанес свой удар, не жалея костей и взывая к стихии земли, что наполнила меня силой, и лед треснул вновь, разрывая на неровные куски огромную тварь. Теперь она мертва безвозвратно, и все-таки убили ее не мы на это были просто не способны, убили ее стихии, против которых нет защиты. Сира же не прекращала замораживать воду, и после смерти монстра, она вымораживала воду, которую я тут же разбивал на куски вместе с кусками плоти, вмерзшей в лед твари, и выкидывал вместе с Махшудом, делая колодец, посреди всей еще немаленького озера. Там, на самом дне, после 2 часов, мы, изнеможенные трудом, нашли его, каменный трон, валун, на котором кто-то высек, словно топором, кресло для 3-метрового владельца. Ария долго сомневалась, стоя с одним из моих ножей в руке перед троном, но все же пустила себе кровь. Наконец-то, пронесся тихий шепот по пещере. После стольких столетий, на троне сидел наш знакомый темный, что при первой встрече назвался Мехмедом, но таким, как раньше, он был не больше секунды и начал изменяться, приобретая иной, пугающий вид. На голове его возникла стальная корона на голове, металлический нагрудник возник на теле и стальные же перчатки на руках. В руке его был зажат гигантский шестопер. Его красные глаза пылали, а его тьма, сочащаяся из-под брони, словно улыбалась нам. Он встал со своего трона и направил на нас свою булаву. «Вы получили свой урок и почувствовали свой предел силы. А теперь», — громогласно проговорила сущность, — «Ваан». Он взмахнул булавой в нашем направлении, и силы покинули меня. Разум решил оставить меня, Нас выгоняли с этого этажа, но кое-что он успел забрать у нас до того, как изгнать. Я видел, как моя тьма на кулаке правой руки с болью вырывается в сторону темного рыцаря, закованного в сталь, как белеет лук Махшуда, исторгая из себя тьму, как теряет свою силу копье Сиры, как стираются черные линии с белоснежной одежды Арии. Он забрал свои подарки, но дал ли он хоть что-то взамен, то мне было неведомо, ибо в моем разуме наступила тьма. Он изгнал нас со своего этажа, став его полным властителем, отправив нас в неизвестность. Глава 12. К моей радости, так легко погибнуть нам было не суждено, это существо нас просто выгнало на иной этаж, и я был этому рад. Вокруг не было монстров, и мы можем немного передохнуть, и заодно подумать о том, что нас не убивает, но делает нас сильнее. С каждым этажом мне начинает казаться, что я всю жизнь брожу по этим пещерам, словно вход в башню был в совершенно иной жизни, что так далека теперь от реальности, ведь сейчас и час отдыха казался мне раем на земле. Тем более, что этот этаж уже запитан печатью силы, отчего это место стало похоже на ухоженный сад, повсюду зелень, и лишь птицы тут не поют. Мы сидели у небольшого ручейка и приводили себя в порядок. Я аккуратно чистил свою броню в стороне от отряда, чтобы не смущать наших девушек. Они уже сменили свою одежду на пару кусков белой ткани, и лишь Махшуд отказался отмываться, ополоснув лишь руки и свое бородатое лицо, заявив, что теперь чтит традиции своего народа после многолетнего плена и вынужденного несоблюдения дня омовения. Ну а мне нельзя было пренебрегать гигиеной, я всегда стою в первом ряду, и после подземного озера кровь монстров была на каждой части моего тела, и вонь от нее была хуже, чем от Махшуда. Тем более спешить нам пока некуда. Ария как проходчик имела доступ к знаниям о башне и знала, как нам стоит поступать дальше. Придя в сознание, она сообщила, что мы находимся в башне около 12 часов, и потому наш временный командир приказал устроить привал. Отдых, наведение порядка в снаряжении и немного разговоров не помешает. Разведку мы провели практически сразу. Мы находимся на 5-м этаже, повсюду трава, и даже растут лозы с виноградом, который был не ядовит и подкреплял не только дух, но и тело. Махшуд тут же выкопал пару корешков и спрятал у себя за пазухой. А то, что мы начали употреблять местную пищу, так это всего лишь начало, все же мы потеряли все запасы питательного порошка. Сира с Арией, конечно, сохранили пару мешочков с допингом и пару колб для последнего боя для меня, но еды у нас больше нет, а у меня кроме своей брони, двух ножей и промокших сапог ничего и не было, а жрать мне нужно больше, чем остальным. Также разведка местности указала на то, что проходчики тоже сделали привал, но в нашу часть пещеры пока не спешат, да я и вовсе сомневаюсь, что они знают об этом месте. Не мог Мехмед нас выкинуть со своего этажа сразу в опасное место, и пока мы отдыхаем, я могу немного подумать о произошедшем. Забавно, поедая виноград, улыбнулся я, проговорив вслух свои мысли о техническом этаже. Рык, подсела ко мне поближе Сира. Рассказывай, ты же про встреченного Мехмеда думаешь, а разве вы о нем не думаете? Кусок лепехи, вот кто он, скривился Махшуд. Какой лук у меня был? Слава бездомным богам, я хоть стрелы спрятал в колчане. Врешь, закричала Ария. Хитрец, оскалился я. Показывай, потребовала Сира, незаметно пододвинувшись ко мне еще ближе. А это что-то да значит, все-таки это восточный мир, пусть и не со столь строгими правилами, как в прошлой жизни. Я самый хитрый врун на свете, и меня на лжи никто еще не поймал, госпожа Ария, рассмеялся Махшуд, открывая один из своих колчанов и показывая нутро. Колчан был полон стрел, черных, словно сама тьма, и Махшуд, вынимая одну из стрел, передал ее мне. «Потому что, госпожа Ария, я говорю правду, всегда». Я принял стрелу и с интересом рассмотрел ее, и правда необычная, черная, словно отлитая из одного материала, как оперение, так и наконечник с древком, легкая, но при этом одновременно в меру тяжелая. Я, конечно, не лучник, но мне она нравилась. Она сохранила свои свойства, спросил я, и с сожалением передал стрелу Сире. Пусть лук теперь иной, но стрела та же, улыбнулся хитрец. Когда опробовал, она вошла на треть в камень, еле вытащил. Мне нужна одна стрела, вздохнул я, понимая, что оружия у меня практически нет, а брать копье Сира или меч у Махшуда нельзя. У Арии же вообще кроме магии ничего нет. Я дарю каждому по стреле, улыбнулся Махшуд. Когда стрелу взяла Ария и примерила острие к своей руке, ей нужно для магии крови что-то свое. Я вижу, как рыку служат подаренные мной ножи, и они все еще не потерялись, надеюсь, стрелы послужат вам не хуже. Спасибо, тихо проговорил я, и между нами настала тишина, каждый думал о своем. Отряды проходчиков находятся вместе с нами на одном этаже, Махшут как самый незаметный из нас и обученный на тайные вылазки уже успел подслушать разговоры дозорных. Они решили остановиться на этом этаже, так как понесли большие потери, две группы уже в неполном составе, а одна и вовсе потеряла проходчика, а нас заранее похоронили, не найдя наших следов ни на втором, ни на третьем, ни даже на четвертом этаже. Вначале они понеслись за нами словно обезумевшие, думая, что мы успели далеко забраться и решили забрать все усиливающие магические печати себе. В таком случае мы стали бы для них серьезной проблемой, несмотря на то, что наша группа в неполном составе. Но сейчас, так и не обнаружив, они решили, что тот оживший монстр, которого они впоследствии убили и прошли на следующий этаж через его нору, уничтожил нас. И это было и хорошей, и одновременно плохой новостью. У них теперь есть 4 усиливающие печати, а у нас всего 2, и при этом их много, а мы одни, и то одна неполная группа. И как рассудила Ария, так как сила досталась у них разным группам, они наверняка собрали общий совет проходчиков, во главе которого восседают члены совета. И тут я, конечно же, задал давно волнующий меня вопрос, у нас есть уже 2 печати, однако усиления я не почувствовал. На что мне ответил, как ни странно, Махшут. Не все сразу, мой лысый друг, ответил мне Махшут, не может тело отреагировать сразу, и если я не заметил за собой особую силу, то заметил Махшут, я стал не просто умнее, но и гораздо быстрее, да и Ария подтвердила, что моя аура стала целостнее и крепче. А вот это интересно, но я и виду не подал, был у меня пакетик по аурам в чердаке памяти, маленький, как и тот конверт, но я решил пока ничего не трогать, не время, не стоит делать то, что может меня ослабить в этом месте. «Ну что, у нас будет совет?» – спросила Ария, разорвав порядком затянувшуюся тишину. Поднял я бровь. Первый этаж, немного смутилась Ария. «Теперь я вам не хозяйка, и там, на озере». Ария замолчала, словно не решаясь проговорить истину, будто смущаясь ее. «Продолжайте, а мудрейшая?» – попросил Махшут. И что меня удивило, именно попросил. «Не дави», – проговорила Сира. «Ей сложно, говори, подруга». «Эр-эр-эр-эр», – пошутил я, прорычав, тем самым пытаясь разрядить обстановку. Сейчас мы связаны одной нитью, и все же ничто не забыто. Неплохой план был придуман нами тогда, именно действуя сообща мы добрались до каменного трона в ситуации, где многие бы полегли, сказала, как отрезала Ария. Конечно, я все еще не согласна с тем, что в тот раз я не ударила магией, а лишь заставила нас спускаться, словно лист осенний на воду. И мы прекрасно спустились, вы мастер, госпожа Ария, проговорил я, склонив в кивке голову, как-никак мы равные в отряде, но надо признавать очевидное. Не перехвали, ударила меня локтем Сира, иначе в следующий раз полетишь вниз головой. О, вы посмотрите, Ария, как она с нашим лысеньким обходится, рассмеялся Махшут. Смотрите, она сдружилась со зверем Махрабы, а она нам так и не рассказала, что такого он совершил, что после этого она ему так стала доверять, поддержала Ария Махшуда. Пожалуй, впервые в жизни, я доверила ему жизнь, и он оправдал мое доверие, сказала, как отрезала Сира, и уже совершенно иным голосом продолжила. Наш план действия должен исходить из наших проблем. Проблема первая, у Рыка нет оружия, нет щита, нет даже топора, он не сможет с ножами быть на острие атаки. Вторая же наша проблема, еда и вода, хмуро проговорила Ария, если хоть раз мы съедим не то, даже если один из нас не сможет питаться или пить безопасно для себя, то во время боя это будет стоить жизни всему отряду из-за слабости одного. Проблемы понятны, а значит, пора приняться за решение этих самых проблем, хлопнув ладони, проговорил Махшут. И если бы это все было просто, но этот этаж словно лабиринт, мы знали, где примерно стоит основной отряд проходчиков, но вот обнаружить себя не стоит. Новая погоня нам ни к чему. И не стоит быть чересчур самоуверенными, стоит признаться, нам несказанно везет. Даже с Мехмедом повезло, да, мы не забрали его подарки, но есть вероятность, что он нам показал что-то, что мы пока не можем осознать. А сейчас нам пора в набег на уставших проходчиков, этот этаж словно лабиринт, огромный извилист, и в нем очень сложно расставить дозорных. Шли мы всей группой, но раздельно, ориентируясь на слабые и сильные стороны друг друга. Первым лез по проходам легконогий Махшут. Он словно вырос в пещерах, сливаясь с камнями и вслушиваясь в шорохи. Он с луком наготове был готов оповестить нас об опасности, а если понадобится, то черная стрела на его тетиве снимет дозорного, прежде чем тот успеет забить тревогу. Вторым шел за ним я, и по сравнению с Махшудом я напоминал медведя, что идет через чащу. Подо мной постоянно скрипели камни, и пару раз я о них запинался. Судя по лицу Махшуда, он наверняка желал мне смерти, но пещера это не равнина, тут неровностей столько, что в один момент мне пришлось ползти по отвесной стене, кидая веревку Махшуду и поднимая его по стенам. Там, где, как он шептал, ни один человек не способен забраться, я был в своей стихии, все же активировав стихию земли, я практически не чувствую своего веса. Позади нас аккуратно шли, уже не скрываясь, Ария, которая сканировала местность на наличие магических ловушек, и Сира, что следила за тылом, если на нас все же нападут сзади. Ария была постоянно на виду, чтобы мы могли общаться знаками. Поднял руку Махшут и указал на Арию. Скрестив руки, сигнализировала Ария, указывая на неприметный выступ, на котором лежала груда камней. Коснулся кулаком груди я, давая понять группе, что я все понял и готов как к атаке, так и к защите или отступлению, и жду указаний. На первый взгляд уступ был уступом, и два камня на нем были совершенно безобидными, однако Махшут следил за ними, готовый в любой момент поразить неживой камень стрелой. А Ария творила какое-то заклинание, чертив светящиеся символы в воздухе пальцами, словно перебирала струны арфы. Присмотревшись, я заметил, как серый камень бесшумно сдвинулся и переместился на полметра вправо от второго камня. «Живые», — проговорил я в своем разуме. «Прекрасная маскировка». Наблюдая за Арией, я видел, как течет пот с ее лба, она пыталась снять магическую маскировку и наверняка какую-то сигнализацию, так, чтобы при этом не выдать нас. И ей это удалось, до моих ушей начали доноситься отрывистые звуки. «Гу, а как, ру, а?» Тяет, да. А затем камни начали приобретать человеческую форму, люди, секунду назад бывшие камнями, были расслаблены и не заметили взлома их системы безопасности. Молодец, раскрыл я ладонь, а Ария просигнализировала сложными знаками, то скрещивая руки, то бья себя кулаком в грудь, тем самым показав, чтобы Махшут не убивал их, а я попытался нейтрализовать дозорных без пролития крови. На выступе сидели двое, маг и лучник, что всматривались в буйную растительность и глядели на кристаллы, что светили словно тысяча лампочек, установленных для освещения пещеры. «Акир, как думаешь, скоро они решат двигаться дальше?» — спросил лучник мага. «Им надо сперва выбрать отмычку», — погладив черную бороду, проговорил мужчина в дорогом халате, усеянном драгоценными камнями. «Дальше, как говорят члены совета, идти без отмычек сложно. Мы не решились убивать дозорных, в любом случае ни оружие их, ни броня мне не подходили, и потому на руках я, касаясь кристаллов и легко перенося свое тело по потолку, зашел сзади дозорных и легким ударом вырубил их. Махшут обыскал бедолаг, забрав различные снадобья, Сира проверила их на артефакты, и после мы, крадясь, пошли дальше. Пройдя еще около километра, мы вышли в огромную залу, где Ария сразу почувствовала проход на шестой этаж. По всему полу были раскиданы трупы павших монстров, похожих на гигантских червей, что рыли прямо в камне свои норы. Присутствовали и тела около десятка ящероподобных тварей, размером с быков и весом, наверное, около тонны. Судя по развороченным тушам, они точно были убиты не сталью, а магией, а вот черви были зачастую порублены на куски. Все указывало на то, что проходчики разбили лагерь у самой печати, которая уже была активной, и около нее был проход, который мы пока не видели. Полторы сотни человек развели костры из хвороста и веток, что выросло в пещере, и жарили части монстров. Они явно опытнее нас. Я видел, как у ящера под дной туши ходил здоровяк и потрошил ее, выкидывая куски мяса, что были ядовиты для употребления в пищу. Он самостоятельно и с легкостью это делал, иногда советуясь с рядом сидящим магом, который иногда давал советы по той или иной части тела ящера. Такие знания нам бы не помешали, ведь органы тварей могли послужить не только для снадобий, но и усилить простым поглощением как еды или как добавки к пище. «Сахат, я не понял», — вдруг заговорил в окровавленном фартуке мясник. «Мы заночуем здесь или нет?» «Совет еще не решил, Ари. Ты что, спешишь вновь обделаться?» увидев перед собой раскрытую пасть, усмехнулся маг в роскошном белом одеянии, что читал книгу у костра. «Да понимаешь, я бы не прочь расслабиться с одной лекаршей», усмехнулся мясник, отрубая от туши очередной кусок мяса. «У нее половина группы уничтожена, проходчика нет». «Нет, Ари, пока ее не признали отмычкой, трогать нельзя, она сестра», лениво проговорил маг, перелистывая страницы и поглядывая на единственный шатер, что был разбит в лагере. «Но мне не хотелось бы продолжать путь без такого целителя. Черви напали неожиданно, если бы не та лекарша Хария, то сколько бы еще полегло? Десятка два, не меньше, она хороший лекарь», печально вздохнув, проговорил мясник. «Но она такая молоденькая, с нее убудет что ли, если я разок? Лечить тебя кто будет?» Отложив книгу, спросил маг. «От яда червей только она смогла меня вылечить, а я в отличие от тебя был в авангарде. Если лекарь откажется нас лечить в следующий раз, ты ответишь по полной. От тебя же не убудет, если я оторву тебе руку. А, здоровяк, злой ты, сахат, какой есть, Ари», усмехнулся маг, смотря в сторону платки, из которой начали выходить люди. «Коли жить захочешь, добряком никто тебя не назовет». Из платки у самой печати вышли трое, грузный Саиди в пластинчатом доспехе и с позолоченным шлемом в руке, от вида которого мне стало немного плохо. В этом мире такая броня стоила уже не на вес золота, а намного дороже, и наверняка, она была еще из лучшей стали. Если бы я имел такую броню, то мало кто бы смог со мной сравниться. За Саиди шел худой маг в темной, тканевой и наверняка зачарованной броне Хамура. Как я помню, они ненавидели друг друга, и то, что они объединились, было удивительно. Но поразительнее всего было то, что они смогли уговорить на союз третьего члена городского совета, который был опаснее этих двоих. Харон, что потерял брата в этой башне и был, как говорила Ария, то ли жрецом темных богов и самой смерти, то ли рыцарем веры. Его черные, кожаные доспехи и стальной щит внушали уважение, а вот магический посох за спиной заставлял задуматься, как и булава на поясе и полуторный меч на другом боке. Боевой маг, опаснее него лишь темный Мехмед, от которого неизвестно что ждать и который нас выгнал со своего этажа. Троица молча прошла мимо костров, иногда приветствуя проходчиков, и несмотря на остальных простых воинов боевых групп. Они вышли за пределы лагеря и встали около туши разделанного ящера, и нам их было как прекрасно видно, так и слышно. Грузный Саиди обвел зал пещеры глазами и надел на голову шлем, его рука коснулась меча. Он посмотрел на Хамуру и проговорил слегка дрожащим от волнения голосом. «Это невозможно, я лично проверял все этажи. Хамар, ты был со мной, ты же сам знаешь. А что ты у меня спрашиваешь? Я простой маг, не ведаю я и не смотрю сокрытое. Это Харон говорит, что она здесь», пожал плечами маг. «Харон, ты сбрендил», закричал, обнажив меч Саиди. «Она здесь», спокойно проговорил Харон. «Смотрит в нашу сторону. Да как они могут быть здесь? Их не было на четырех этажах, ты же сам говорил, что их нет и не было там», кричал Саиди на Харона. «А их и не было, а теперь есть», усмехнулся Харон. «Ария, я знаю, что ты здесь», закричал Саиди. «Сука, я найду тебя. Проходчики к бою. У нас враг у порога». «И они вырубили дозорных в восточном крыле», спокойно проговорил Харон, в то время как за его спиной начали готовиться воины к атаке от невидимого им врага. «Но не убили, хоть и могли, Ария», все истеричнее кричал Саиди, практически смотря на нас, но не видя. «Ария постаралась, прикрыла нас своей магией от глаз людей, но не магов. Хамар нас не видел, а вот Харон смотрел прямо на меня, Ария», вновь закричал Саиди. Было видно, что он хотел побежать прямо на нас, но не решался это сделать без прикрытия. Его группа уже собиралась вокруг Нимга, двое щитовиков с ростовыми щитами уже прикрыли своего господина, а два мага встали чуть позади как главная ударная сила. Ария знаками попросила нас не мешать, а меня пойти с ней. «Саиди, ну что ты шумишь?» «Как на базаре», спокойно проговорила Ария, и с нас словно спала пелена, что ранее скрывала от глаз сотни воинов, жаждущих нашей крови. «Вот она я, не обделайся только и на этот раз». Продолжение следует. Глава 13. Нервы были словно натянутая нить, готовая в любой момент лопнуть. Вот-вот начнется бой, страшный, в котором не будет победителей, а главная опасность. Саиди уже был в боевом порядке своей группы. «Я же сделал шаг вперед, чтобы, если понадобится, начать бой первым и убрать с линии атаки Арию». И лишь два воина сохраняли ледяное спокойствие, Хамара и Харон, они даже не шевельнулись, лишь убрали свои руки за спину и наверняка знаками сигнализировали своим группам определенные действия. Их же боевые группы что-то шептали остальным проходчикам, скорее всего приказы Хамара и Харона. Но вот Саиди уже готовился к бою, его прикрыли два башенных щита, а маги уже вовсю готовились к атаке, выводя символы в воздухе, только они не светились и никто не мог определить, чем именно собираются атаковать. «Махшут, тихо», с рычанием в голосе проговорил я, «охлади Саиди». Ария лишь успела кивнуть, что она поддерживает мои слова. «Нашего же лучника дважды просить не надо», черная стрела без свиста вылетела с его тетивы, а вторая уже ждала своего выстрела на тетиве. Капля крови стекла с тетивы белого лука, а черная стрела пробила насквозь два щита и пролетела в полуметре от головы Саиди, после чего вонзилась в тушу ящера, пробив его голову насквозь и вонзившись на четверть в каменный пол. «Саиди, не глупи!» — рявкнул Харон, когда я обнажил свои ножи, а Ария уже держала на ладони маленький, белый шарик, который я знал по тренировкам еще на поверхности. Он взрывался не хуже гранаты, и не щадил ничего, даже магические щиты сносило на раз, только вот у нее был совсем небольшой радиус поражения. «Отставить атаку!» «Да пошел ты, Харон, я с ней договариваться не буду!» «Либо сейчас, либо никогда. Я убью эту суку!» — прокричал Саиди и растворился в воздухе, несмотря на лишний вес, двигаясь с невозможной для человека скоростью. «Тук-тук, тук!» — стучало мое сердце в ускоренном ритме, силясь вырваться из груди. «Воздушник!» — вопило нечто в моей душе и дико злилось. Стихия земли самостоятельно активировалась во мне, а мысли вторили ярости в моей душе. «Прибью урода!» Мои глаза не успевали за Саиди, что был облачен в позолоченный пластинчатый доспех, но стихия земли не оставила меня слепым. Каждый шаг воздушника по земле я чувствовал, но вот соревноваться с ним в скорости было почти бесполезно, но мне это было и не нужно. Я уже знал, куда он следует и знал, что надо делать, может и умру сейчас, но как же плевать. Назвался зверем, пронеслась в моей голове молния мысль, убивая последние сомнения. Так и будь зверем. Настало время доказать, что человек зверю не соперник. Песчинки у моих ног начали скользить, мышцы напряглись, и я сделал всего лишь один шаг, с такой натугой и скоростью, что чуть не потерял сознание. Шаг, один шаг, на большее я не способен, но песчинки подхватили меня, и я проскользил словно по льду, и вот Ария уже оказалась за моей спиной. Нож вверх, проревел зверь в моей голове, мышцы взвыли, силясь выполнить приказ, а натянутые сухожилия взвыли о том, что так они могут и порваться, и все же рука смогла выполнить приказ с огромной скоростью для меня, и я поднял нож на уровне глаз, и через мгновение от лезвия моего ножа пошли искры. Саиди появился передо мной лишь на секунду, я чувствовал, как он вложил в удар сабли сверху вниз всю свою чудовищную силу. Нож лишь слегка отпружинил вниз и мою лысую голову обожгло вражеской сталью, а Саиди вновь пропал. Моя рука, что заблокировала удар, болела, словно ее сломали, вены вздулись на ней, готовые в любой момент взорваться, а по мне уже наносили второй удар, смертельный, от которого невозможно уклониться, и направлен он в грудь. Так подсказала мне мать-земля. Смерть близка, пронеслась мысль у меня в голове, на которую я кратко ответил, как уже однажды. Плевать, ни о чем не жалею.